Голос пророков. Миссия и весть пророков. Возвысь голос твой подобно трубе. Господь Бог повелел пророку Исаии: «И укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». Исаия 58 глава 1 стих. Еврейский пророк занимал самое важное место в истории и управлении израильского народа. Современному человеку трудно полностью понять, какое главное место религия занимала в истории ранних народов. Боги, которым они служили, часто формировали указания их национального характера. Истинный живой Бог призвал Авраама из идолопоклонства и явил себя ему. Через избранное потомство Авраама, Исаака и Иакова Бог произвел израильский народ. Они должны были быть свидетелями окружающим народам, избранными хранителями откровения истины и предназначенным руслом великих целей спасения для всего мира. Полное исполнение намерений Божиих через Израиля должно осуществиться через его обещанного Мессию и Спасителя, надежду Израиля и желаемого всеми народами. Израильский народ под руководством судей, царей и даже чужестранных властей был в основном теократией. Бог был их царем. Пророки и священники стали такими же важными, как государственные деятели или военные вожди. Популярная идея сегодня, что пророки просто предсказывали будущее, была чуждой для еврейского писания. Несмотря на то, что всякое предсказание пророка исполнялось, такие пророчества не произносились просто для доказательства, что Бог знал будущее, или для того, чтобы удовлетворить себолюбивое желание или пустое любопытство человека. Скорее, пророчество являло Божий характер и объясняло Божие действия. Бог показал себя Богом истории. Таким образом, когда еврейские пророки предсказывали грядущие будущие события, они более интересовались в то время историей, текущими событиями. Пророки говорили проницательным образом к народу его же поколения. Его весть истекала из обстоятельств его собственного времени. Он говорил смело о причинах, условиях и направлениях в Израиле и некоторых соседних народов. В сравнении с пророками соседних народов, истинный израильский пророк был даром Божиим, которому не было равного. Таким образом, весть истинного еврейского пророка была гораздо больше, чем проницательное наблюдение и интеллектуальное восприятие. Его верным источником было не естественное, а сверхъестественное. Весть происходит от доступа в самые палаты совета Бога. Пророк Амос провозгласил: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Амоса 3 глава 7 стих. Весть искренних еврейских пророков содержала размеры, далеко превышающие собственное понимание пророков. Писание ясно заявляет: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Еврейские пророки чаще всего говорили во времена отклонения и отступничества от Бога. Пламенные обвинения национального греха и страшные предсказания быстро приближающихся судов были смешаны с нежными просьбами покаяния. Истинный пророк любил Бога и любил народ. Пророк Иеремия плакал: «О, кто даст голове моей воду и глаза моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных щере народа моего». Иеремия 9 глава 1 стих. Печально, что большинство истинных пророков стали совершенно непопулярными. Еврейское писание передает трагическую историю. Да и все начальствующими над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме, и посылали к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами их, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа народ его, так что не было ему спасения». Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, с 14 по 16 стих. Несмотря на это, окончательные цели Бога оставались неискаженными. Социальное и моральное состояние проектируется в увеличенное очертание еще грядущих веков. Грядущие века, наполненные видениями пророков. Промежуточные столетия отмечены только паузами или запятыми. Апокалипсическое пророчество во время тьмы давало ободрение благочестивому и духовному остатку в Израиле. В темноте мессианская надежда давала свет. Напомним, что еврейские писания состояли из трех главных подразделений – закона или Торы, пророков и писаний. Вторая часть состояла из восьми книг. Эти подразделялись на прежних пророках и последних пророков. Прежние пророки состояли из книг Иисуса Навина, Судей и Царств. Эти исторические книги считались как пророческие книги, потому что их авторы-составители, несомненно, были пророки, объясняли израильскую историю как самое откровение от Бога. Они верили, что эти исторические события не были просто записями израильских деяний, а повествованием действий Бога в народе и через его народ Израиля. Пророки стремились привести Израиля к понятию и послушанию относительно этих Божьих призваний и целей. Последние пророки тоже состояли из четырех книг. Это были Исаии, Иеремия, Иезекииль и 12. Даниил помещен в третьей части еврейских писаний. Книга 12 состоит из вестей 12 еврейских пророков, которые более в современное время классифицированы как малые пророки по причине их краткости. Это, конечно, не подразумевает, что они менее авторитетные или важные. Талмуд относительно этих 12 пророков указывает следующее. Наши отцы сделали их одной книгой, чтобы они не погибли по причине их малого размера. В этой серии «Голос пророков» мы планируем рассмотреть сначала истины, данные Богом через эти 12 пророков. Они очень применимые сегодня. Слово «пророк» первый раз встречается в еврейских писаниях в первой книге Моисея или Бытие. Бог говорил Авимелеху об Аврааме. «Он пророк и помолится о тебе» — Бытие 20 глава 7 стих. Передается мысль о ходатайстве. Пророк представлен как посредник. Авраам будет говорить ради человека, Авимелеха, Богу. Второй раз слово «пророк» встречается во второй книге Моисея «Исход». Господь сообщил Моисею, «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». 7 глава, 1 стих. Опять поясняется идея посредничества. Но обратное. На этот раз весь к человеку. Пророк является только глашатаем. Эти два случая выражают двойные аспекты пророческого служения, представленные в библейских писаниях. Истинный пророк был призван Богом быть посредником между человеком и Богом. Он передавал весть Божию, как Божий глашатай. Он также говорил Богу ради человека, как ходатай. Обое поручения и весть пророка были очень серьезным делом. Пророк был ответственным передать Божью весть. Люди были ответственными за их реакцию к Божьему вестнику и вести. Пророк Иезекиил является прекрасным примером этого. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, то я взыщу кровь его от руки твоей. И если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, он умрет в беззаконии своем, а ты спасешь душу твою». 3 глава 16 по 21 стих. Интересно заметить, что Моисей, в то время как был законодателем, считался больше как пророк по преимуществу. Пятая книга Моисея Второзаконие провозглашает: и не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Однако Бог обещал Моисею: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте. А кто не послушает слов моих, который пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». 18 глава, с 15 по 19 стих. Левиты из Иерусалима столетия позже пришли и спросили Иоанна Крестителя: «Кто ты, пророк?» Он ответил: «Нет, я глас вопиющего в пустыне, но стоит среди вас некто. Он то, идущий за мною, но который стал впереди меня. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, 1 глава, с 19 по 29 стих. Великий раввин из Тарса, который стал апостолом Павлом, провозгласил: «Но един Бог, един и посредник между Богом, человеками, человек Христос Иисус». Первое послание Тимофея, 2 глава, 5 стих. Писатель к евреям провозглашает: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Евреям 1 глава, с 1 по 2 стих. Апостол Иоанн записал увещание: «Богу поклонитесь, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Поверили ли ему? Аминь.